Приложение шестое. С.П. Щевелев. Зооморфные остроконечники из состава дружинных древностей Европы VIII-XI веков. Примечание. С.П. Щевелев. Доктор исторических наук. Доктор философских наук. Конец примечания. Среди археологических находок порой встречаются предметы, чье функциональное назначение с трудом поддается объяснению, а то и вовсе остается загадочным. К их числу относится тот тип изделий художественного ремесла из кости и рога, что обсуждается здесь. Его сужающийся конец более или менее заострен, а утолщенный туп обычно покрыт орнаментом и с разной степенью стилизации представляет собой голову некоего животного с оскаленной пастью. Волка, медведя, пантеры, бобра, а чаще всего рыбы или змеи. Черты такой зооморфной миниатюры варьируются от вполне реалистичной передачи натуры до явно фантастического сложносоставного образа сказочного чудища – дракона. Археологи условно называют эти артефакты остроконечниками или же изогнутыми остриями. Они изготавливались из тех частей скелетов охотничьих животных, что заострены и изогнуты самой природой. Сначала кабаньих клыков, а затем рогов некоторых представителей семейства оленьих – оленя, косули, лани. Наконец, в районе северных морей – моржовых бивней. На выбор материала влияло, не исключено, тотемизация основного объекта ритуальной охоты в том или ином регионе. В качестве вероятного прототипа или аналога рассматриваемых здесь продуктов косторезного ремесла можно указать на оформленные в похожем зверином стиле кабаньи клыки из воинского убора савромахов, их уральско-сибирских предков и непосредственных преемников ранних сарматов. Эти изделия при раскопках находят обычно в комплекте с конской сбруей или колчанами или мечами. Исследователи соответствующих культур оценивают данные изображения волка, медведя и полиморфных фантастических существ в качестве амулетов апотропеев. Примечание. Яковенко. Клыки с зооморфными изображениями. Советская археология, 1969 год, номер 4. Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. Москва, 1989 год. Страницы 165, 168, 370, 371. Конец примечания. Как это порой случается при эволюции археологических культур, в принципе, тот же тип изделий несколько столетий спустя вновь входит в моду на просторах Евразии. Правда, изменился их материал. Не кабаньи клыки, а по преимуществу отростки оленьих рогов. Увеличился размер. Ареал распространения подобных находок исключительно широк. В Европе, от Англии и Скандинавии на севере до причерноморских степей и Подонья на юге. От Подунавья и Поднепровья на западе до Поволжья и Приуралья на востоке. Наибольшую же концентрацию находок этого типа дает несколько так или иначе взаимосвязанных культурно-исторических территорий Восточной Европы последней трети первого тысячелетия. Во-первых, носители салтово-маяцкой культуры и другие кочевники южных степей, болгары, авары, во-вторых, зона экспансии викингов, в-третьих, племенные объединения восточных славян и их соседей, включая раннюю Русь. Самые поздние обнаружения остроконечников датируются концом X, началом XI века. Хотя отдельные экземпляры найдены в женских, детских погребениях или же в сугубо хозяйственных локусах поселений, явное большинство таких острий относится к могилам воинов и охотников или же приурочено к укрепленным цитаделям городищ, то есть связано, скорее всего, с их воинскими гарнизонами. Специальное исследование установило довольно высокую статистическую зависимость этого класса находок от прочих элементов форменного дружинного наряда IX-X веков. Каково бы ни было на самом деле предназначение этого изделия, вполне ясно, что оно входило в набор портупеи конного воина и охотника той эпохи, наряду с ножом, огнивом и тому подобными атрибутами снаряжения. Примечание. Мурашова. Семиотический статус пояса в средневековой Руси. Труды ГИМ. Выпуск 82. Средневековые древности Восточной Европы. Москва, 1993 год, страница 9. Флёрова. Резная кость Юго-Востока Европы 9-12 веков. Искусство и ремесло. По материалам Саркела Белой Вежи из коллекции Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург, 2001 год, страницы 71-73. Конец примечания. Попавшие в состав погребального инвентаря находки такого рода относятся к могилам разного ранга, и рядовых, и состоятельных, а то и явно богатых для своего времени лиц. Утилитарность использования острий вполне могла сочетаться с их же престижностью, элитарностью, которая в раннем средневековье не исключала, а предполагала в правящем кругу женщин из знатных семей, как и спорадические занятия их представителей ручным трудом, разными ремеслами, тем более охотой. Попытки истолковать предназначение данных предметов в археологической литературе крайне разноречивы и при ближайшем рассмотрении в большинстве своем малоубедительны. Перечислю эти версии в примерном порядке их выдвижения в археологической литературе и с кратким комментарием степени правдоподобия каждой. Первая группа версий связывает такого рода поделки с так называемым гражданским инструментарием своего времени. Иглы для плетения рыболовных сетей. Сизов, 1902 год. Рыбаков, 1939 год. Схожего назначения кочедыки. Шадыро, 1986 год. Маловероятно, потому что широко известны такие именно инструменты более простых форм. К тому же трудно предположить, чтобы массы воинов сами плели рыболовные сети и тому подобные изделия. Шилья или же проколки, используемые в том числе для расширения отверстий в сыромятных ремнях, задубевающих от влаги и холода. Атанасов, 1987 год. Опять-таки, вряд ли, поскольку имеются более тонкие из других частей скелета животных инструменты такого рода, так называемые стержневидные острия. В ряде случаев они встречены в одном наборе с, собственно, остроконечниками. Недавно в качестве шильев предположен еще один тип загадочных аксессуаров дружинников, так называемые железные иглы с кольцами. Примечание. Вергун. Железные иглы с кольцами на территории Восточной Европы. Постановка вопроса. Русь на перехрестии Свитев. Міжнародні впливні на форування давноруської держави. 9-11 віка. Матеріали міжнародного польвового археологічного семінару. Чернігів, Шестовіця. 20-23 липня 2006 года. Чернігів, Сєвєрянська думка. 2006 год. Страниці 227-231. Конец примечания. Писала. стили. Медведев, 1960 год, Медынцева, 1983 год, Рыбаков, 1988 год и другие. И вновь замечу, едва ли, ведь большинство рассматриваемых изделий слишком массивны и тупы для письма на любых материалах, по сравнению с явными писалами, включая костяные. Для языческого периода бытования остроконечников применение письменности, даже примитивной, рунической, представляется скорее исключением, нежели правилом даже в дружинной среде. На Руси древнейшие типы писал датируются второй половиной X, первой половиной XI веков, тогда как остроконечники появляются на столетие, а то и более ранее. Правдоподобнее версия, относящая остроконечники исключительно к воинской амуниции, однако и при такой атрибуции остаются разногласия исследователей относительно их предназначения. Оружие. Ратич, 1959 год. Типа кинжала милосердия на войне, для добивания зверей на охоте, так чтобы не портить их шкуры. Возникают примерно те же возражения, что относительно предыдущих версий. При наличии железных ножей, включая явно боевые, непонятно, зачем было прибегать к материалам неолитической давности. Орудие для натягивания тетивы лука. Эрдели, 1966 год. Вопрос: как именно? Орудие для вытаскивания отравленных стрел. Вежарова, 1976 год. Это и предыдущие версии не находят этнографических аналогий, а потому остаются в области экзотичной фантазии. Большая часть острий происходит из таких погребений, где нет ни стрел, ни других атрибутов лучника, да и всадника тоже. Рукоятки плетей, нагаек, наездника. Яценко, 1990 год, многие другие. Не более вероятно, ибо не просматривается надежный способ крепления ременной части бича к костяному острию. К тому же значительная часть изделий слишком массивна, либо маловато для удобного захвата ладонью с такой целью. В период и в среде бытования острий распространены железные кнутовища, как в кургане номер 2 из урочища Плакун. И надо думать, похожие на них деревянные, костяные навершия нагаек, в свою очередь, хорошо известны археологам. Инструменты для развязывания, ослабления узла лошадиных пут. Хруби, 1957 год, Димов, 1989 год, Овчинникова, 1990 год и другие. Точка зрения, наиболее часто повторяемая в последние годы при публикации таких находок. Однако, в свою очередь, достаточно умозрительная. Возражения на это объяснение похожи на аргументы против предложений писать или вязать крупными и туповатыми экземплярами поделок такого рода. Наконец, лошадиные путы у маломальски зажиточных салтовцев были железными. Конных воинов среди варягов по началу их экспансии на восток было явное меньшинство, равно как и среди их восточнославянских партнеров. На мой взгляд, не исключено, что перед нами лощила для выглаживания, полировки каких-то изделий или же скребницы для очистки оружия, костюма или верхового коня. Или, и, по-моему же, это может быть своеобразная шпора, ручное стрекало, чтобы подгонять скачущую лошадь. Обувные шпоры с крупным шипом на территории Восточной Европы широко распространяются только после окончательного становления всаднической субкультуры середине XI века. Именно массовое применение железных шпор, стремян разных типов и нагаек вместе с целиком конными отрядами могло привести к исчезновению остроконечников из снаряжения восточноевропейских дружинников. Просто амулеты. Смирнов, 1984 год. Мотя, 1987 год. Михайлова, 1990 год. Другие. Надо признать, что данная оценка наиболее правдоподобна, и магическая функция в этих изделиях могла быть, если не единственной, то явно необходимой, даже преобладающей в глазах их изготовителей и владельцев. Иначе зачем было так изощренно декорировать их навершие? Но какой именно мифологический смысл воплощался при этом, авторы названного мнения не поясняют. В пользу символического значения острий свидетельствует их нередкая орнаментация, включая весьма подробную пиктографического типа, а также этнографические параллели, кабаньи клыки, отростки оленьих рогов в качестве амулетов носились сибирскими охотниками в составе снаряжения еще в XIX веке. Таксами, 1970 год. Сам прием изготовления, скульптурное выявление зрительного образа, заложенного природой в материале, натуральный макет, восходит к очень ранним стадиям исторического развития и отличается универсальным распространением среди архаичных религиозных культов. Столяр, 1982 год. Однако те факты, что большинство острий обнаружило в комплексе с инструментами, чье предназначение вполне понятно, острый конец некоторых изделий этого рода носит следы срабатывания, стирания, а иные остроконечники находят в поломанном состоянии, не позволяют полностью отрицать их утилитарно-бытового применения. В сугубо экспериментальном порядке каждую из перечисленных выше задач можно лучше или хуже решать с помощью отдельных подтипов, видов, относимых к остроконечникам изделий. Однако против каждого из предположений существуют, как видно из сказанного, и резонные возражения. Иные варианты схожих по общей форме острий никак не приспособлены для тех или иных из предложенных разными исследователями функций. Не исключено, что перед нами не один класс изделий, а несколько разнонаправленных продуктов косторезного ремесла. А уподобляющая их друг другу декоративная форма отражает лишь сходные мифологемы. Наконец, нельзя исключить полифункциональность или же изменение предназначения данных предметов от периода к периоду, от одного региона к другому. По всей видимости, настоящая роль изучаемых вещей вряд ли будет установлена точно. Судя по облику и следам применения на их поверхности, по положению в трупоположениях, у пояса или у ноги, порой в чехле вкупе с прочим обыденным скарбом, и по находкам в жилой зоне поселений, постройки, хозяйственные ямы, перед нами все-таки бытовое орудие. Его могли использовать не только воины в походе, но и более широкие слои населения в своей повседневной жизни. Например, в одном из камерных погребений под курганом Шестовицы, номер 61 по Блифельду, у пояса покойного воина находилась сумка, а в ней, наряду с обычным набором предметов для самообслуживания, шило, гребень, кресало, точильный брусок, острие из рога косули с вырезанной мордой зверя и бронзовым кольцом, которое продето было в ее пасть. Публикатор этой находки честно определяет этот рожок как изделие неизвестного предназначения. Вместе с тем, изобразительный декор остроконечников ясно говорит о том, что всегда и везде С ними одновременно связывались и некие религиозно-идеологические представления. За внешним бионическим подобием явно скрывался некий набор мифоэпических аллюзий. С моей точки зрения, эти последние аспекты семантики остроконечников уводят нас в пласты прежде всего воинской, дружинной мифологии периода становления раннесредневековых этносов и политий Евразии.